для сефардских евреев. Вскоре после этого раввин Моше Исерлес из Кракова публикует сочинение «Мапа» — «Скатерть», приложение к Шульхан Арух, предназначенное для ашкеназов. 1783 год. Первая публикация молитвы Маймонида в немецком журнале «Deutsches Museum». 1896 год. Две британки, путешествующие по Египту, посещают Каирскую Генизу, в которой находят документы, принадлежащие еврейской общине Каира, начиная с X века, в том числе несколько писем, написанных рукой Маймонида. Исследователь Соломон Шехтер принимает хранящиеся в Генизе документы в дар для Кембриджского университета. Его исследования этих документов открывают новую страницу в истории еврейской общины Египта. 1947 год. В результате слияния новой Утрехтской больницы, Бетского госпиталя Моше и Израильского Сионского госпиталя формируется больница Маймонида в Бруклине. 1985 год. В Аллентауне, штат Пенсильвания, под эгидой Еврейской Федерации основано первое маймонидовское общество, в которое входят еврейские врачи. Филиалы, управляемые местными еврейскими федерациями, основываются по всей территории США. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.